Глава 21. «Извините, мне действительно нужно отойти. Прошу прощения, папенька». Лиза встала, опустив голову, смотря под ноги, засеменила в сторону дома, путаясь в длинном подоле платья, проклиная, на чем свет стоит этот день. «Что вообще происходит? В какой фазе должна быть луна, чтобы ей в конце концов повезло? И что здесь делает великан?» Ладно, она согласилась пережить Кирюшу с его занудной мамашей и молчаливым отцом. Пошла, можно сказать, навстречу отцу, наступила на собственное горло и явилась на смотрины. Но эти два бугая что здесь делают? Какого хре... Прости, Господи, зачем судьба послала его именно сейчас? План, как сорвать смотрины и угодить папе, возник сразу, как только Лиза нашла в шкафу длинное платье в пол с рукавами и закрытой грудью. Тёмно-синее, облегающее, причем это было не ее платье. Оно было Катькино, той самой богатой подружки, с которой Лиза якобы ездила в Питер. И она в этом платье ходила на какую-то костюмированную вечеринку. Да, точно, это был Хэллоуин. Катя была невестой смерти. К этому образу полагалась еще длинная черная фата и венок на голову из серых увядших цветов. Кстати, он тоже нашелся, но явиться в таком виде к папе в загородный дом на смотрины к сыну его друзей было бы незабываемо, но полным фиаско. Но Ветрову так и подмывало все это на себя надеть, сделать яркий макияж, смоки айс, и обязательно, чтобы на губах была кроваво-красная помада. Но папа не оценит. После этой выходки ее, скорее всего, снова изолируют за городом и будут контролировать каждый шаг. А свобода была девушке очень дорога. Поэтому возник совершенно противоположный образ. А что, если дочь полковника полиции станет смиренной, послушной и набожной девушкой? Да простит ее Господь за богохульство. Может быть, именно так Всевышний и подумает, но Лиза точно не хотела никак никого обидеть, играя роль, якобы она попала в какую-нибудь секту. Папа озадачился именно этим вопросом, и идея искать жениха и тем более выдавать ее замуж у него отпадет. Когда Лиза появилась в доме и сняла плащ, все немного оторопели. Первой в себя пришла мама. Она всегда была на позитиве, и чтобы не вытворяли ее дочери, она их любила. Любовь Михайловна — чистый ангел, золотой души человек. И как они, эти две противоположности, строгий полковник полиции в отставке и милая добродушная домохозяйка уживались вместе, для Елизаветы было загадкой. Поэтому маму обманывать было стыдно. Любовь Михайловна оглядела дочь, поджала губы, посмотрела на своего мужа. Тот побагровел, но не сказал ни слова, потому что в этот момент приехали гости. Лизе пришлось, конечно, шепнуть маме, что это все шутка, и она не должна волноваться. Кирюша оказался задротом-отличником, учащимся на последнем курсе медицинского университета. Но его мамаша сладко пила о том, что он очень перспективный мальчик с очень хорошей профессией стоматолога, поэтому нуждаться его семья не будет ни в чем. О какой семье они вообще говорили, Елизавета понять не могла, но смиренно слушала, поправляла на голове платок, затягивала его все туже, боясь, что к концу ужина попросту перекроет себе доступ кислорода и упадет в обморок. Никто не делал замечаний по поводу ее внешнего вида, но когда начали задавать вопросы, Елизавета нашлась, что ответить. Фантазия у нее была богатая. «Простите, Лизочка, а вы чем занимаетесь?» «Я решила себя посвятить служению Всевышнему». «Каким образом?» «Я его невеста. Слышали такое? Невеста Бога». «Да, как интересно». Кирилл открыл рот, его мать чуть не подавилась. «Это когда невинная девушка решила отдать всю себя и свою девственность на алтарь служения». «И что, вам нельзя выходить замуж?» Папа Кирилла задал самый правильный вопрос. «Нет, что вы, нам, конечно, можно, но именно тем, кто решил стать невестой, это запрещено». Отец тяжело вздохнул. Снова побагровел. Любовь Михайловна ушла в дом, мать Кирилла откашлялась, и в этот самый острый момент к ним нагрянули еще гости. Ветрова решила, что спектакль может затянуться, и она может не справиться с выбранной ролью. Но остается только молчать, ковыряться в тарелке, есть только постную пищу и, если что, под каким-либо предлогом уйти на вечернюю молитву. Когда Любовь Михайловна вывела на задний двор двух приехавших мужчин, Лиза не сразу поняла, кто это. Кого там черт принес, было неважно, хотелось быстрее домой. А когда услышала до боли знакомый голос, поняла, что пропала. Сейчас ее не вывезут никакие театральные способности. Это был Егор. Высокий, широкоплечий, вкусно пахнущий. С ним рядом был мужик еще здоровее, тот ржал, сотрясая воздух. Как раз он оказался дядей Кирюши. А это значит, приехала поддержка. Так сказать, тяжелая артиллерия. А когда глаза Елизаветы встретились со взглядом Егора, она подумала, что сейчас разверзнутся небеса, ее ударит молния, а потом откроется земная твердь, и Ветрова провалится в саму преисподнюю, кипящий котел ко всем грешникам мира. «Извините, папенька». Не придумала ничего лучше, как слинять на вечернюю молитву. Что Елизавета и сделала, провожаемая взглядами и чувствуя лопатками сверлящий взгляд великана. «Да твою же мать! Как же это так, блин!» Лизе было стыдно. Стыдно за то, что она соврала в первый раз, за то, что сейчас устроила какой-то спектакль, за то, что она оказалась несерьёзной особой, и неизвестно, что этот мужчина о ней подумает. А ведь Егор очень нравился ей, даже больше, чем очень. Даже, можно сказать, она была уже в него влюблена. Но пока разбираться со своими мыслями и эмоциями было некогда. Каждый раз что-то случалось. «Я не помешаю вечерней молитве, Елизавета?» От этого голоса даже дрожь прошла по телу. Лиза зажмурилась, сняла с себя платок, взъерошив волосы. Она была на кухне. Позади в проходе стоял Егор. И надо было что-то отвечать. Девушка развернулась, посмотрела на мужчину, уже не пряча взгляд. «Нет, не помешаете». «Я тут узнал одну интересную вещь. Оказывается, ты у нас невеста. Так ты недавно убегала от жениха с очередных смотрин, а я нашел тебя в лесу?» «Это неправда, никакая я не невеста. Кирилла вижу первый раз, это все идея папы». «Так я не про это. Ты невеста Всевышнего. А я, можно сказать, посягнул на святое и лишил его такой прекрасной невесты». Ответить было нечего. Егор добил ее, добил жестоко, беспощадно и не жалея. Да и по делам ей. Сама виновата. Это долгая история. Я никуда не тороплюсь. Ты представляешь, судьба свела нас второй раз, негаданно и нежданно. И как не поверить в нее? Егор медленно приближался к девушке. Она привлекала его, несмотря на строгое платье в пол, которое идеально облегало стройную фигуру. Даже без макияжа она была прекрасна. Казалось, она была искренней, но что-то в ней настораживало. Ему хотелось понять ее и узнать правду. Он хотел, чтобы она перестала обманывать и, наконец, ответила на его вопросы. —